А может, дело и не в этом. Героин помогал, заглушал этот стыд. Все, что он знал, все, что ему нужно было, впрыснуть его в вену, чтобы не чувствовать стыда. Свен Сунквист взглянул на Эверта Грэнса. Тот его не слушал. Он уже шел вниз по лестнице. «Слушай, Свен, ты меня, конечно, извини, но у меня там долбанутый с пистолетом вот-вот кого-нибудь пристрелит, так что давай-ка еще пролет». Свен отставал на полшага. Эверт повернулся к нему, продолжая спускаться. «Слушай, да, еще нужен переговорщик, специалист по заложникам. Уже едет». «Едет? Она сама потребовала». Эверт остановился. «Чего?» «Я сам только что узнал. Тогда звонил насчет подкрепления. Она велела одному из заложников позвонить в полицию. Он-то и рассказал, что там у них происходит. Она ведь по-шведски не бум-бум, да и по-английски не очень. Так, и...» Когда он все сказал, она дала ему листок бумаги с именем. Он прочитал. «Бенгт Нордваль». «Бенгт? Да». «С чего бы это?» «Понятия не имею. В дежурке подумали, что таким образом она дает понять, чтобы прислали Нордваля. Я тоже так решил». Эверт давненько не встречался с Бенгтом по службе, кроме вчерашнего дня, там, на лестнице, перед разбитой в щепки дверью. И вот дня не прошло, а они увидятся снова. Он бы предпочел, конечно, чтобы это произошло в другой обстановке. Завтрак в мокром от дождя саду вполне бы его устроил. Они прошли через первый этаж. Несколько шагов по коридору, и они вышли к отделению неотложной помощи. Коротко поприветствовали врачей и сестер. Вышли на улицу, туда, где останавливаются машины скорой, когда привозят пациентов, чтобы выгрузить тяжелые носилки и занести их внутрь. Там их уже ждали свободные автомобили, которые затребовал Эверт. Времени прошло совсем немного, но Свен насчитал их штук 14-15. Эверт Грэнс подождал еще минут 5. Теперь уже 18 полицейских автомобилей стояли перед ним. Он достал карту Стокгольма и разложил ее на крыше ближайшей машины. Все столпились у него за спиной, молча ждали, когда заговорит их грузный, неуклюжий, седой и хромой комиссар, державший голову немного набок с тех пор, как однажды его пытались задушить, которому сам черт был не брат, о котором ходили легенды. Все они уже, конечно, их слышали. Однако до сегодняшнего дня ни один из них с комиссаром близко не сталкивался, а многие вообще его в глаза не видели. Зато знали, что большей частью он сидел у себя в кабинете и слушал Сив Мальмквист. И мало кто имел право зайти в этот кабинет, а еще меньше было таких, кто этого хотел. Они ждали. Он обернулся и молча посмотрел на них, прежде чем заговорить. «Женщина захватила заложников. Недавно мы вынесли ее без сознания из квартиры ее сутенера. Ее лечили в этой больнице. Пока все просто. Пока все это нам не впервой». Он огляделся вокруг. Они молчали, ловили каждое его слово. «Такие молодые», — подумал он, — «сильные, красивые ребята. И вот чем им приходится заниматься». Но где-то после ланча дело осложняется. С таким мы никогда еще не сталкивались. Эта девка, черт знает где, умудрилась достать пистолет. Она, блин, еле двигается. Одна рука в гипсе, а между тем уложила одним ударом охранника. И потом спустилась в цокольный этаж, где расположен морг. Там она заперлась, взяв в заложники 5 человек, которые находились в морге, а потом облепила их пластитом и позвонила нам. Эверт Грэнс говорил, и каждое его слово было тяжелым и веским. Перед ним стояли его коллеги, которых он прежде никогда не видел, а они, вероятно, никогда не видели его. Он знал, что нужно делать каждому из них. Он очистил вокруг морга еще больше пространства, чем раньше. У нее, похоже, 0,5 кило взрывчатки и детонаторы. Он отлично понимал, что это значит. И еще... Не весть сколько она могла где-нибудь припрятать. Черт ее знает. По дороге в морг она пересекла всю больницу, так что эта гадость могла быть где угодно.